нашей дружбе мы переживали какой-то кризис, и любая пара, она переживает уже в дружбе, да, какие-то конфликты, какие-то кризисы, но мы удивительным образом находили из них выход. Не сразу, не всегда это было приятно, то, что мы проходили. Но мы находили выход, и потом однажды, мы помню, гуляли возле Киевского вокзала, и переживя очередной инцидент между наших отношениях еще до брака, я правда пережила откровение, говорю, это удивительный багаж, это удивительный опыт. Я не знаю, как это будет, но придет день, когда мы будем учить о семье. И вы знаете, на самом деле это первое, да, служение, это первый, можно так сказать, семинар, который мы начали. И это осуществление моей мечты. Сестры знают, да, мои желания, которые близко ко мне. Я очень долго, я очень часто говорила своему мужу, говорила о своих желаниях. И хочу, чтобы мы начали семейное служение, хочу, чтобы мы учили семьи. И он не понимал, что я от него хочу. Может быть, он понимал всю ответственность и серьезность, да, этого учения. Вот. Но это было очень долго, мы шли к этому долго. И я сегодня, когда услышала вот эти вот его свидетельства о том, что 13 лет назад, помнишь, мы говорили об этих вещах, ты говорила о том, что Бог хочет, чтобы мы служили именно в этом вопросе людям, меня это просто взрывает. Взрывает, и я благодарна Богу, что мы все-таки пришли, да, к такому начинанию. Я верю, что это будет еще больше и больше развиваться в нашей церкви, и есть очень много что дать. Поэтому те 2 часа, которые мы сейчас просидели, на самом деле это большое благословение для нас, да, 2 часа с лишним, да. Большое благословение, потому что я получала откровение. Я для себя получала откровение, да, и я для себя видела, да, над чем нужно поработать и что нужно принести в свою семью, чтобы быть на самом деле благословенным для самих себя и быть образцом для других людей. И, может быть, ты сегодня сидишь, и у тебя вопросы, да, как мне применить это в жизни. Но, знаете, самый простой принцип, как применить то, чему учит Бог, да, это довериться Богу и поступать по Его Слову, и больше ни о чем не задумываться. Вот как Господь говорит, так и двигаться в этом, просто развиваться, и тогда все придет в свою норму, да, все, ты эту картину восстановления однажды увидишь. И весь путь, который мы проходим, вот я, знаете, от начала, да, нашего брака до сегодняшнего дня, он рассказывал, он делился, и я просто вспоминала определенные отрезки нашей жизни, какие-то картины, и я просто вижу, что это на самом деле сегодня благословение принять то, что мы проходили. Даже те моменты, когда летали тарелки, даже те моменты, когда просто было неприятно видеть друг другу, важно сегодня это принять как благословение, потому что если ты умеешь эти вещи увидеть, да, если ты умеешь эти вещи для себя анализировать, то ты научишься, да, изменять что-то в своей жизни, ты научишься учиться изменяться в своем поведении, в своем отношении. И значит, ты состоишься, да, как Боже, в твоей жизни состоится призвание, которому Бог, да, имеет для тебя совершать. То есть ты сможешь дать то, что хочет Бог дать через тебя. Понимаете? И поэтому нам нужно просто довериться Богу, и Он обязательно восстановит твой брак, Он даст тебе принципы, Он покажет тебе, да, как быть благословенным, как быть счастливым. И я сегодня хочу говорить, то, что я буду говорить, это, ну, может быть, сегодня будет многим это приятно слушать, наверное, в своем роде мужчинам в большей степени. Вот. То, что я буду сегодня говорить, это будет бомба для женщин. Я буду говорить к женщинам, я буду говорить конкретно к женщинам. Но почему в моем желании было, чтобы мы были здесь все вместе, чтобы я не собрала только сестер, чтобы мужчины, они услышали, чтобы Гагик, да, лично Гагик, он услышал, чему я учу его жену. Чтобы его уши, его сердце приняли, да, чтобы мой муж, чтобы Алексей, каждый в то, что нужно ему, чтобы он получил, да, чтобы видели, чему учит церковь, чему учат женщин. Но я думаю, в каждом из этих посланий, из этого слова есть, да, тому, чему и научиться мужчинам, что взять и для себя, потому что, ну, из того, что говорил мой муж, я много очень для себя брала и очень много полезных вещей. И я хочу сегодня дать заповедь жене. Потому что здесь все жены. Потому что все женщины, которые здесь находятся, мы все замужем, да? И я хочу сегодня открыть ту заповедь, которую имеет Бог для каждой из нас. И она одна для каждой из нас. И она не отличается, потому что у меня муж верующий, мне дана одна заповедь. А у Надежды с Наташей мужья неверующий, и Бог придумал для них другую заповедь. Но Бог сказал, нет, я даю женщине одну единственную заповедь. И я хочу, чтобы несмотря на то, верующий твой муж или неверующий муж, ты не приспосабливала свое слово по себя, но ты делала то, как я говорю. Ни шаг направо, ни шаг налево. И тогда ты будешь благословенна. Аминь. Я знаю, что мозги будут взрываться. Я знаю, что у Надежды уже есть этот опыт, удивительный опыт, удивительная практика. И она справится. И мы увидим эту победу все вместе. Аллилуйя. Итак, давайте мы возьмем первое местописание, с которого начнем. И я хочу говорить из 1 Коринфянам 11 глава 8 стих, где написано: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». И это факт. И это факт. И я тоже вернусь в самое начало, которое мы все с вами очень хорошо уже усвоили. Но повторение, да, для нас бы огромное благословение. И это факт творения, что когда женщина была сотворена, она была сотворена для сестры. Что? Для? Так тяжело это сказать. Как плющит, да, как вообще внутри все разрывается на части. Скажи, я сотворена. Вместе со мной. Я сотворена для мужа. Я сотворена для мужа. Дмитрия. Ты? И вы назовите своих мужей. Мозги взрываются. Это факт, дорогие сестры, да? И смотрите, у Бога, так вот интересно вся вот эта история, размышляла об этой всей истории, и у меня возник вопрос к Богу: послушай, Господь, ну все было так идеально, ты сказал все совершенно, ты сотворил мир, ты сотворил животный мир, природу, все, ты сотворил человека, все было совершенно, все было идеально, зачем ты сотворил женщину? Зачем ты сотворил женщину? И я не хочу сказать, что когда появилась Ева, что все стало хуже. Я не это имею в виду, да? Но в этом есть какой-то смысл. Да, вот мне это будет мешать. Рассадитесь. То есть в том, что была сотворена Ева, есть глубочайший смысл, да? И какой же смысл во взаимоотношении мужчины и женщины? И чтобы вот это проследить, чтобы нам это усвоить и понять, нужно понять сущность Бога. Нужно понять сущность самого Бога. И смотрите, когда Бог творит мужчину, почему Он это делает? Почему Бог творит мужчину? Для чего Он сотворил Адама? Потому что Бог есть Бог любви. И Он свою любовь хочет отдавать. Он хочет кому-то ее излить. И поэтому Он творит творение, существо человека, которому же имеет огромное желание отдавать свою любовь. Но Он творит человека, который имеет свободную волю, имеет свою точку зрения, свой выбор. Для чего? Для того, чтобы эта любовь была взаимной. Чтобы человек, он мог отдавать любовь так же, как принимать. И чтобы это было свободным решением и выбором жизни человека. И Бог, Он есть Бог любви. А в чем сущность любви? Действие. Изливаться, отдавать. Вот в чем сущность любви. И Бог является источником этой любви, который никогда не прекращается. Он всегда течет, он всегда открыт, и никогда там закупорок не будет. Никогда. Это мы где-то, да, что-то закрываем. И вот какое-то время Адам, он находится в единении с Богом, в общении с Богом, он наслаждается этим общением, они любят друг друга, ну, в правильном понимании, да, вот, кстати, гомосексуалисты, они вот эти вещи извратили, взяли для себя как за основание. Но там любовь не сексуальная была, да, мы понимаем, там любовь отца, любовь Бога к своему творению. И вот они имеют это отношение, как Бог Отец и как Сын, да, они имеют это общение друг с другом, но что-то происходит, да, Бог проводит перед Адамом множество животных, и Адам называет их по именам, и Господь видит, что нету партнера для Адама. Нету партнера, который бы был нужен ему, как партнер, как спутник. Да? Ничего не нашлось, никого из этих не нашлось. И он говорит, нехорошо быть человеку одному. Никто из этих зверей ему не подходит. Достойно не имеет, да, вот эту позицию, чтобы быть рядом с ним. Нехорошо все равно оставаться Адаму одному. И тогда он берет это ребро, из этого ребра творит женщину, да, и приводит к Адаму, и он открывает свои глаза, он просыпается, он видит удивительное творение, да, похожее на него, прекрасное, понимающее, да, то есть имеющее такое же лицо, и он просто в восторге говорит, да, вот эта жена взята от мужа, плоть от плоти моей, да, то есть он принимает ее. И заметьте, да, заметьте, дорогие сестры, в жизнь Адама вошла Ева. Бог не привел Адама к Еве. Бог привел Еву к Адаму, и Ева, она вошла в жизнь мужчины. И мы с вами должны усвоить для себя на всю свою жизнь и вложить это в наших детей, что женщина входит в жизнь мужчины. Аминь. Предназначение, для чего же она была сотворена? И Библия говорит о том, что женщина сотворена быть помощницей, да? И Бытие, 2 глава, 18 стих говорит о том, но, да, вы можете открыть, но там в оригинале Библии написано «сотворим ему помощника против него». То есть именно оригинал Библии так говорит. Почему? Не врага, не противящегося ему, да, а противоположного. И поэтому мы с вами отличаемся. И нам друг с другом нужно научиться понимать. И вот как последние вот эти пункты, которые пастор говорил, да, о том, что мы должны учиться слушать, мы должны учиться выслушивать, мы должны вникать в то, что говорим друг другу, понимать друг друга. Мы совершенно разные. Мы совершенно разные. Мы по-разному мыслим, мы по-разному видим ситуацию, да, и нам нужно научиться друг друга слышать и понимать. Мы противоположные совершенно в своих чувствованиях. Если мужчинам не важно салфеточками прикрывать, да, вот эти тарелочки, то нам, как женщинам, это важно. Им важно то, что внутри находится, но нам важно, что еще и как это выглядит. Понимаете? То есть мы совершенно разные. И тогда у меня возникает вопрос, ну в чем тогда нужна помощь Адаму? Да, в чем нужна? И что мы думаем по этому поводу? Что мы думаем, какая ему нужна помощь? Ну, наверное, чтобы котлеты жарить, да, носки стирать, дома убираться, вот, помогать отпускать его в свободное плавание, да, чтобы он осуществлял свои мечты. А мы будем ждать. То есть, да, но знаете, и я хочу сказать, что женщина, она еще является скрепляющим таким материалом, связующим. Она может еще привести жизнь в порядок. Она может стать тем инструментом, который все восстановит, вдохновит, скрепит воедино. И вот тогда Господь, Он взял меня, нарисовал картину. Я просто задаю вопрос, в чем нужна помощь Ему? В чем я Ему должна помогать? И Он нарисовал мне удивительную картину. Смотри. Я еще с мужем поговорила о некоторых вещах, он мне объяснил, и я просто увидела картину. И Бог говорит, я сотворил мужчину, чтобы общаться с ним и любить его. Я сотворил его как объект своей любви. Я сотворил его подобным себе. И я хотел, чтобы он был полностью похож на меня. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Да? Я хочу, чтобы он был полностью был похож на меня, как Бог, как я. И когда я посмотрел на него, я увидел очень важное недостающее звено. У меня есть объект любви, но у него нет объекта любви. Я отдаю свою любовь ему, я изливаю на него свою любовь, но ему не на кого отдать такую любовь. Поэтому Бог, когда сотворил женщину, Он сотворил ее, сестры, для того, чтобы мужчина мог быть больше похожим на Бога. Женщина была сотворена для того, чтобы помочь ему стать более и более богоподобным. Когда он может быть подобным на Бога? Когда он будет похожим на Бога? Когда будет сливать свою любовь. Аминь, какие у меня умные сестры. Не тогда, как господин Васян. Не когда он, как господин, воссядет в своем кресле, да, но когда он будет изливать свою любовь. Когда он будет проявлять свою заботу, свое внимание, свое сострадание к объекту своей любви. Вот в этом смысле сотворена женщина, да, чтобы Божий образ в мужчине был усилен на 100%. Поэтому тебе нужно, Алексей, задуматься о будущей избраннице, чтобы твой образ Божий был усилен на 100%. Это должна быть достойная женщина. Смотрите, дорогие сестры, что мы делаем? Мы приходим в жизнь наших мужей, чтобы они стали более похожими на Бога. И вы знаете, вот мы этим и делаем. Вот мы это и делаем, мы этим занимаемся лет так это 13, пытаемся стать ему похожим на Бога. И лепим, и лепим, и лепим из него богоподобный образ. Да? И вот здесь вот еще есть один вопрос. Смотрите, раз мы с вами поняли, для чего в жизни своих мужей мы пришли, да, и мы понимаем, что они похожи на Бога тогда, когда любят нас безусловно, когда изливают свою любовь в нашу жизнь, вот здесь вот приходит интересный принцип от Бога. Потому что мы берем свое мышление, свое понимание, свои силы и начинаем лепить, и начинаем создавать. Вот так. Ты должен на Бога быть похожим вот так, вот так вот. И начинаем подсказывать. Но Бог останавливает и говорит: подожди, у меня есть принцип, очень важный для тебя, как женщине. И Ефесянам 5 глава, 22 стих говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Я хочу, чтобы это у нас было написано на нашем сердце, чтобы это было написано, да, на нашем холодильнике, чтобы мы просто помнили этот стих в своей жизни. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И в этом стихе я хочу, чтобы наша вера укрепилась. Здесь я хочу, чтобы ты пережила надежду в Слове Божьем, да, что ты имела такую надежду, когда будут приходить какие-то кризисы, ты не будешь иметь отчаяния. Ты не будешь, да, вопиять к небу и не понимать, что тебе делать. Именно этот стих, он дает нам надежду и дает нам силы, потому что там огромное сокровище. Там огромное сокровище. И сейчас дальше я вам помогу в этом разобраться. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Смотрите, мои взаимоотношения с мужем, они не должны строится на его личности, на его поведении, на его поступках. Мои отношения с мужем должны быть построены на моих отношениях с Богом. Мое отношение к нему не должно базироваться в его отношениях, поступках, делах, словах. Моя любовь не должна изливаться к нему, мое уважение не должно изливаться к нему, потому что вот сегодня он хороший, а завтра он поступит по-другому, и мое отношение меняется. Если он хороший, я его уважаю. Если он не прислушивается к моему мнению, то я не уважаю и не подчиняюсь. И вот знаете, здесь мы делаем глубочайшую ошибку. Если мы черпаем, если он становится источником нашего состояния, нашего отношения к нему, то мы глубоко ошибаемся, и мы теряем силы. Мы не можем пить от него, мы не можем черпать эту любовь, эти силы из мужчины, из его отношений ко мне. Мы обязательно разочаруемся, потому что мы все люди, мы все несовершенны. И мы каждый раз, да, поступаем так или иначе, ошибаемся и делаем промахи. И мое вдохновение не должно быть в его поступках, в его отношении ко мне. Нам нужно просто понять очень важную вещь. Если Бог любит меня, как ты думаешь, любит ли он его? А вы знаете, очень часто, я не знаю, как вы, но очень часто я об этом вообще не думала. У меня такое отношение, что Бог меня любит. Я его дочь, я его, да, принцесса, которую он взрастил и привел в его, к нему, вот такому, вот, вот такому, какой он есть. Но никогда не задумывалась, да, о том, что он его принц, да, что он тот человек, он то творение, которого он возлюбил. И, между прочим, раньше, чем меня. Но он спасен был раньше, чем я. Нет, Бог, конечно же, любил нас всех сразу и вместе, но он был спасен раньше, чем я. Итак, это большое откровение для меня сегодня, что Бог любит его. Он любит его. Он драгоценен для него, да? И у Бога большое дело до него, до его жизни, до его души, до его сердца. И вот тот разговор, о котором он рассказывал, если вы помните, он говорил о своем сердце, он мне сказал: «А ты знаешь мое сердце? А ты знаешь, что в моей душе происходит?» И он как ножом, да, в мою душу вонзал. Я сидела и слушала, но понимаете, слава Богу за Божье присутствие даже в конфликтах. Потому что Бог проникал в мои мозги, знаете, и таким громким внутренним голосом: слушай, и слушай его сейчас, не свою боль, не свои чувства, слушай, я люблю его. И все эти годы ты не знала его сердца, ты не знала его души, а я люблю его, и у меня есть намерения о нем, и у меня есть планы на него, а ты думаешь о том, что я тебя люблю, о том, что у меня есть для тебя. Это большое откровение знать, что Бог, Наташа, очень сильно любит твоего мужа. Сейчас вот где бы он ни был, что бы он ни делал, какой бы игре ни сидел, он любит твоего мужа, он драгоценен для него. И важно это помнить. Аминь. И истинно, драгоценные братья и сестры, для братьев сегодня вдохновение, что Бог возлюбил мужчину первым. Он сотворил мужчину первого. И они являются первенцами. Они являются первенцами Божьими. Как Бог в Ветхом Завете относился к первенцам. Как семьи, как отцы относились к первенцам. Все наследство отдавалось им. Сегодня он, кстати, говорил о том, что мужчина должен уважать свою женщину. У меня внутри сначала все противилось. Я-то хочу, чтобы меня мой муж уважал. Но я-то понимаю, что в Писании написано, что муж любит жену, а жена подчиняется и уважает своего мужа. А потом я просто поняла, но я-то сонаследница. Поэтому я хочу сегодня и вас взбодрить, сестры. Да? А я-то сонаследница. Скажи, я сонаследница. Поэтому не все ему наследство. Но они первенцы, но Бог их любит в первую очередь. И когда нас еще не было, да, Адам уже был, но женщина была в Адаме. Она была уже в Адаме, и Бог уже там ее возлюбил. И те планы, которые он имел для Адама, они уже были там в его сердце. А Ева, она уже была частью этой жизни. И, соответственно, муж и жена не должны иметь одну мечту, одну цель, одно видение. И поэтому это важный принцип, когда молодая пара вступает в брак, прежде чем они поставят роспись, прежде чем пастор их благословит в церкви, они должны подумать о своем видении, они должны подумать о своей цели. И мы очень много об этом говорили. И прежде чем мы пошли под алтарь, мы уже твердо знали, что мы хотим вместе служить Богу, что я не имею в планах сидеть на стульчике, а он согласен со мной, чтобы я не сидела села на стульчике, он хочет вместе со мной служить Богу в правильном понимании этого, да, значения этого слова. Понимаете, мы уже строили планы, мы уже о чем-то мечтали, мы не видели всю картину, мы не всего понимали, но у нас было понятное предназначение полностью всю свою жизнь, своих детей посвятить Богу. И поэтому семья, когда парень и девушка, они вступают в брак, создают семью, они должны уже иметь эту цель. Если у вас этой цели нет, и мы учили вас, что вы должны сесть и эту цель получить от Бога. Вы должны прописать ее, вы должны вдвоем четко знать. Вас по отдельности разбудишь, и вы оба скажете одно и то же. Мы должны иметь эту цель для семьи. Аминь. Аллилуйя. И смотрите, и Бог, так как Он имеет их первенцами и любит их прежде, чем нас, Он хочет, чтобы и мы, как женщины, относились к нашим мужьям бережно. Мы относились к ним бережно. И поэтому, если Бог от меня ожидает этих вещей, я должна очень четко понимать, что Он не может быть источником моего вдохновения. Я могу сегодня радоваться и восторгаться, да, как он проповедует, как он служит, какие он вещи здесь говорит, но придем домой, и будут совершенно другие ситуации. И я понимаю, он не может быть источником моего вдохновения. Я не должна искать этого в нем, чтобы бережно к нему относиться, чтобы быть послушной женой, да, чтобы уважать его, мне нужен Бог. Мне нужен Бог, мне нужно прибегать к этой любви, которую имеет Бог, которая любовь, которая изливается на Него. Аминь. И это не мои чувства, это не мои переживания, это не мое мнение о человеке, да, это Божья любовь, которой я должна наполнить себя. Аминь. И давайте Ефесянам 5 глава 1-2 стих прочитаем. Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу, приятное благоухание. Писание говорит, чтобы мы жили в любви, да, Божьей любви, что у нас есть пример того, как Христос полюбил нас и отдал, да, свою жизнь за наши грехи. Поэтому нам нечего ожидать. Нам нечего ожидать. Нам нужно жить в той любви, которую Бог имеет к нам. Нам нужно подражать этой любви. Нам нужно взять это как образец для себя на каждый день своей жизни, в наши отношения. И Бог говорит, все, что тебе необходимо, есть в Иисусе Христе. На кресте, в Его жертве, в Его пролившейся крови, в Его ранах, в Его отношении к своим палачам, к тем людям, которые предали Его, кто насмехался над Ним, кто глумился над Его страданиями, во всем Его отношении к этим людям для нас есть пример, и мы должны подражать. И в этом примере, в этом подвиге Иисуса Христа, в этой жертве, в этом пути у нас есть сила. У нас есть сила получать эту любовь. И когда мы смотрим на крест, это удивительная, да, удивительная вещь, которая происходит с сердцем человека. Мы можем смотреть на подвиги любых людей, да, на то, как люди отдавали свои жизни за жен, матерей, детей во время войны, во время сегодняшнего, да, мирного нашей жизни, отдают свои жизни, да, жертвуют собой. Мы смотрим на них, и мы как бы со стороны наблюдаем, что происходит, и какие они молодцы, герои. Но вы знаете, ничего в сердце не меняется. Но когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на то, что совершил Иисус, и что Он шел, да, на избиение, и Он был молчаливым, Он не проронил ни слова, когда Его избивали, когда над Ним издевались, Он молчал, как агнец, идущий на заклание. Он молчал, и для нас есть пример, что дает любовь, как она себя ведет, как она изливается. Он любил этих людей. Он любил каждого человека, кто ударял его по его телу, кто смеялся над ним, он изливал свою любовь. И кто бы ни посмотрел в его глаза, Я верю, что сердце того человека, оно тут же изменялось. Поэтому, когда мы сегодня смотрим на крест, наше сердце тоже будет меняться. И мы в момент конфликтов, дорогие сестры, когда происходит какая-то кризисная ситуация, очень важно увидеть перед глазами крест Иисуса Христа, чтобы взять для себя пример, чтобы взять для себя то, чему мы должны подражать. Аминь. Подражать Богу. И поэтому сегодня у нас, у христиан, нет оправдания, что я не могу, что у меня нету сил, потому что по отношению к нам, грешным, которые не всегда правильно поступают, которые не всегда верны своему Господу, которые ходят разными путями, имеют разные чувствования, мы не всегда совершенны, и мы не совершенно святы. Но тем не менее Бог изливает в нашу жизнь свою любовь. Я сегодня смотрю на свою жизнь и вижу, что Бог любит меня не за мои поступки, не за мои дела, не за мое хорошее поведение. Он любит меня, потому что Он есть любовь. И Он хочет давать мне то, что как хочет Отец мне дать. Не связано вообще это ни с чем. Даниилу сегодня можно было сесть за компьютер только после того, как он помоет посуду. Но меня Бог любит не потому, что я послушна или непослушна. Он просто меня любит. Мое послушание или мой бунт, они ведут совершенно другие дела. Приводит меня к совершенно другим, да, вещам. Но Он все равно меня любит. И поэтому у меня нет никакого оправдания сегодня говорить. Я не могу изливать на Него свою любовь. Я познала Божью любовь, и у меня нет этого оправдания. Я познала каждый день любовь к себе, когда я согрешаю, когда я падаю, когда я неверна. Бог, Он все равно меня любит и благословляет. Я не имею оправдания не любить Его. И сестры сказали: аминь. И мужчины... Аллилуйя. Дальше Павел, он в этой главе описывает, что от нас должен быть удален блуд, сквернословие и разные вещи, да, но он дальше говорит о практических вещах, что мы должны иметь любовь друг к другу, к своему ближнему, и переходит к семье и говорит, что являете любовь друг к другу. И сегодня у меня важный вопрос, на который мы должны получить ответ. Как мне любить мужа? Если мы для него сотворены, мы должны помочь ему уподобиться Божьему образу, да? А мужчина уподобится Божьему образу тогда, когда любит меня. И как я уже сказала, да, что мы этим и занимаемся. Мы этим и занимаемся. Что мы делаем? Подсказываем. Мы подсказываем, женщина подсказывает, как любить. Ты знаешь, я люблю белые розы, красные мне не приноси. И тогда я буду уверена в твоей любви. Ты знаешь, на Фейсбуке, если ты выложишь поздравление ко мне, тогда я точно знаю, что ты меня любишь. Ты этого не сделал, извини. Понимаете, мы подсказываем: стой, молчи, говори, не ходи, сиди, прыгай, бегай, смейся, нет, не смейся, делай то, помой посуду, нет, ты, почему ты со мной время не проводишь, ну ты посуду помыл, ну надо было время со мной провести. И, короче, получается огромнейшая путаница. Мы говорим им, что им делать. Мы показываем им, какие они должны быть. Но кто сказал, что это уложено в моей голове, каким он должен быть? А Бог говорит: послушай, остановись. Вот просто остановись. Я не давал тебе заповедь говорить ему, каким он должен быть. Я не наставлял тебя, чтобы ты давала ему учение и проповедь, что ему делать, чтобы быть богоподобным. И как же тогда, Господь, помочь мне быть похожим Ему на Тебя? Аллилуйя! И вот Ефесянам, мы возвращаемся к Ефесянам, и мы читаем 22 стих. Что там написано? Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Как Господу. Аллилуйя. Я должна повиноваться как Господу. И это очень важный принцип, услышать вот это последнее выражение, как Господу. В моем отношении к моему мужу, в твоем отношении к твоей жене, да, не должно быть отношения как к человеку, который достоин или недостоин. В нашем отношении должно быть сформировано, что мое поведение, мои поступки должны исходить из того, что я вижу перед собой Христа. Я вижу перед собой Господа. И вы знаете, я сегодня не призываю всех нас, да, начать новую религию, уподабливать мужчину в Бога. И мы сейчас повешаем их фотографии в рамочку и начнем тут поклонение каждое своему мужу, да. И входить в комнату можно только с поклоном и с разрешения. Нет, мы должны понять очень важный для себя принцип, взять вот это откровение, что это должно быть рождено в моем сердце. Потому что очень много женщин, они в обществе, они в церкви, они на людях, они показывают свое смирение и свое подчинение, но внутри никогда не сели, но внутри никогда не подчинились. И вы знаете, когда Сара, она, когда к Аврааму пришли ангелы, и Авраам попросил ее приготовить там хлебы и накрыть стол. В этот момент он закалывал Агнца для того, чтобы зажарить шашлык, да, и накормить этих гостей. Ангелы разговаривали с Авраамом о том, что скоро у него будет сын. А она была за шатром или в шатре, я точно не помню, но она была в стороне, и она услышала этот разговор. И она внутри своего сердца рассмеялась. «Какие мои годы, какой сын, да и господин мой уже стар!» И эти ангелы, они обратились к Аврааму, говорят, «Почему жена твоя смеется? Будет у нее сын!» Смотрите, но она не сказала ни слова вслух. Она молча внутри своего сердца проговорила эти свои переживания. Но что было в ее словах, внутри ее души? «Господин мой!» Это должно быть внутри моего сердца. Господин мой. И если это будет внутри моего сердца, это не будет, это будет естественно, это будет натурально. Да? И тогда на самом деле эта заповедь, она будет исполняться. Но она принесет покров, защиту и благословение. Аминь. Но 21 стих, драгоценные братья Зурначан, сестры, братья. Они всегда на женской будут ходить. Ефесянам 5 глава, 21 стих написано, прежде чем, да, Господь дает повеление жене подчиняться мужу, апостол Павел пишет, подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Он не оставляет женщину вообще вот, ну, вот просто, да, без возможности к дыханию, да. То есть он говорит, подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. То есть брак на самом деле это место, где совершается компромисс. Мы в мире, да, мы с миром не имеем никакого компромисса, да. Но в семье друг с другом у нас есть компромисс. И Господь говорит, подчиняйтесь друг другу. Подчиняйтесь. То есть идет повиновение о том, чтобы мы на самом деле мудро распределяли свои обязанности и свое служение друг другу. Что да, по факту он глава, он первенец, и он тот, за которым я иду, и которому я должна быть послушна и подчиняться. Но в браке все обоюдно. И прежде чем он ведет меня, мы имеем разговор, мы имеем общение, мы договариваемся, мы решаем о том, куда мы движемся. Да, я говорю свою точку зрения, он объясняет мне свою точку зрения. И Бог дает мудрость мужчине научить женщину, почему он хочет и видит, что нужно двигаться так. И вот если в своем сердце она приняла его господином, то она оставляет свои амбиции, желания, переживает и говорит, хорошо, я с тобой, Я пойду туда, куда ты ведешь меня. Но, понимаете, Бог создал Адама и Еву. Он создал пару, чтобы эта пара была образом и подобием самого Бога. Чтобы это идеальное отношение друг с другом, чтобы эта любовь, которая изливается друг к другу, она была свидетельством любви Божией к человеку. Понимаете, мы должны показать миру, как Бог возлюбил человека, как Бог, да, имеет для человека возможность выбирать, думать, мечтать, творить, как Бог хочет иметь отношение с человеком договора. Я имею планы на тебя, но ты имеешь возможность говорить ко мне. Скажи мне, Адам, чего ты хочешь, о чем ты мечтаешь? И тогда Адам выкладывает свое сердце, он рассказывает Богу о своих желаниях, о своих побуждениях, о том, что он хочет там покорить что-то в этом мире, да. И Бог говорит, берет свое слово и говорит: послушай, Адам, это тебе не полезно. У меня есть видение на твою жизнь и вот такая цель. И тогда мы пойдем с тобой и достигнем, и ты захватишь. Эта мечта придет в твою жизнь. И Адам соглашается и говорит: хорошо, Господь. И вот суть отношения человека и Бога передается, да, для этого мира в семье как свидетельство. Но что происходит? Смотрите, Адам принял Бога как своего Бога, как господина. Он имеет отношения, он слушает и он подчиняется. То же самое в наших отношениях. Я слушаю Его, и если я в своем сердце имею подчинение, желание подчиняться, то я приму Его мнение и послушно последую, и мы будем все благословлены. Именно поэтому Бог дает женщине эту заповедь. В ней жизнь повиновения своему мужу. Но в семье всегда есть обоюдное согласие, договор, общение, когда они рассуждают над тем, что хотят предпринять и сделать. Аминь. Это не так, что он решил и все. И я просто как раба, как робот согласилась и последовала. Не будет вот этой удивительной красоты любви в отношениях, не будет вот этой романтики, не будет на самом деле вот этих переживаний, какие должны быть между мужем и женой. Если я буду тупо, просто из того, что есть принципы, и я им подчиняюсь. Здесь очень важно братьям, да, для себя понять, что здесь я не задираю свой нос высоко, я первенец, я сказал, кулаком стукнул и пошел. Писание учит о том, что мужья любят своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Писание учит мужчину любить свою жену. И сегодня пастор очень много говорил о том, что мы должны отдавать эту любовь. Да? Из нас она должна изливаться, это действие. И Писание говорит о том, что мужчина любит жену, а жена уважает, боится своего мужа, слушается. Нигде в Слове Божьем не сказано: жена, люби своего мужа. Нигде не написано: люби своего мужа. Написано: повинуйся, слушайся, подчинись ему, уважай его. Но мужчина должен любить. И поэтому именно вот эта позиция первенства, лидерства, господина – это не то, что предлагает этот мир, диктаторство. Да? И будет так, как сказал я. Любовь Божья, безусловная любовь, изливающаяся любовь, она не подразумевает этих вещей. Она любит, она заботится, она отдает себя. Аминь. Братья, вы со мной? Хорошо. Я чувствую, я уже все выдала. Смотрите, потому что одной паре задали вопрос, подошли к мужу и сказали: ты любишь свою жену? И этот мужчина сказал, подумав: ну, вы знаете, я уважаю ее. Она мать моих детей, хорошая хозяйка, хорошо дом содержит. Я ее уважаю. Как вы думаете, счастлива ли эта женщина? Женщине нужна любовь. Хорошо, я подойду и, допустим, если задать другой вопрос, да, и женщина скажет: ну, в принципе, мужчине приятно услышать, я люблю его. Но есть в этой любви, по отношению к своему супругу, есть ли уважение, есть ли подчинение, есть ли желание согласиться с тем, что может быть сегодня противоречит тебе. Понимаете, мужчине в большей степени необходимо, чтобы его уважали, чтобы его авторитет приняли, чтобы ему послушались. Женщине необходимо, чтобы ее любили, чтобы о ней заботились. Аминь. И поэтому счастье в семье будет тогда, когда вот будет правильный баланс. Мужчину уважают, женщину любят. Хорошо, слава Богу. Сейчас я тут еще быстренько гляну. И если тебе сегодня сложно вот именно на практике принести вот эти вещи и подчиниться своему мужу, то Бог говорит: послушай, если ты будешь почитать его, уважать его, то ты будешь меня принимать в нем. Прими для себя вот это откровение, когда я подчиняюсь своему мужу. Ты говори в своем сердце: Бог, сейчас я, может быть, не согласна внутри. Может быть, мне многое непонятно. Он хочет, чтобы было так. Он говорит, что он настаивает на том, чтобы это было так. Господь, я почитаю тебя сейчас в нем, и я подчиняюсь его решению. И тогда происходят удивительные, происходят на самом деле потрясающие вещи в семейных отношениях. Вы знаете, драгоценные женщины, может быть, он совершит ошибку. И в наших отношениях было не один раз тогда, когда все равно было так, как сказал он. Но это было ошибкой, это было неправильным решением. Это было то, что, может быть, приносило в нашу семью... Может быть, даже какое-то разорение, какие-то вещи, которые не были для нас благословением. Я высказывала ему свою точку зрения. Это не было так, что я просто тихо молчала и ничего не говорила. Я высказывала свою точку зрения, но было так, как сказал он. И вы знаете, когда мы позволяем мужчине делать ошибки, но тем самым как позволяем? Мы соглашаемся с его мнением, мы соглашаемся с его решением. Эти люди, эти мужчины, они взрослеют. Мужчина на собственных ошибках, на пути, который он проходит, на вещах, которые он пробует, делает, он прибивает гвоздь, он ударяет по пальцу, он понимает, что так бить нельзя, надо держать инструменты по-другому. Я могу ему рассказать теорию, как это делается, научить его, но он попробует и все равно сделает неправильно. Поэтому ему важно, чтобы была практика. Но ты как жена, ты как женщина стоишь рядом и поддерживаешь его в том, что он делает. Он ошибается, ты говоришь: ничего, в следующий раз получится, я же рядом. И тогда, знаете, посмотрите на наших мальчишек, да, растут наши мальчишки. Мы можем многому их научить, но пока они не пойдут в зал и начнут бороться или боксоваться, не получат свои первые. Вот когда-то на ячейке мне говорила: ну что, мамочки, раскисли, пусть качается на своих кулаках. Он сегодня подходит и мне говорит: мам, смотри, мясо. Я Дань говорю: это где болячка засохла, это мясо. Но он уже не говорил это со слезами, когда отец добивался, чтобы он, да, качал свой там, отжимался на кулаках. Он уже с гордостью это сегодня, но в его голосе уже не было слез печали и жалости, да, вызвать вот это желание, чтобы мама его пожалела. Понимаете, сегодня он уже понимает: я могу. И он чувствует от этого удовлетворение. То же самое происходит в наших отношениях. Когда я подчиняюсь, у него что-то не получается, у него что-то ломается, ему больно, но он это четко запомнит на всю жизнь. И не будет меня обвинять, да, что если где-то я посоветовала, и он пошел по моему желанию и стал тряпкой. Аминь. Хорошо? Хорошо, слава Богу. И когда я говорю в своем сердце и говорю о своем решении ему, что я готова идти за ним, я думаю, что здесь может быть, не все, но есть те женщины, которые говорили своему мужу: я готова идти за тобой, я готова принимать твои решения и строить не свои планы, а наши планы, думать прежде всего о твоем желании, о твоей мечте, поддерживать тебя во всем. Знаете, когда ты говоришь это в его уши, когда ты говоришь это в своем сердце, и ты начинаешь во всем этом двигаться, он начинает тогда тебя уважать. Вот для меня, как женщины, да, удивительно, может быть, не все женщины этого хотят, но я всегда этого искала от него, да, чтобы он уважал меня. Мне однажды стало просто мало одной его любви, вот такой, знаете, любви, которая заботится как о своей вот, ну, женушке, да, там на ручках носит, там кофе в постель принесет. То есть пришла такая нужда, чтобы он уважал меня, чтобы он слушал мое мнение, чтобы он не просто выслушивал его, а чтобы он понимал, что я говорю, прислушивался к нему. Я ожидала этого уважения. И вот именно когда ты говоришь в его уши, что я готова идти за тобой, и если ты идешь, и если на самом деле ты подчиняешься, тогда он начинает уважать. И тогда ему становится легко тебя любить. Чтобы нам получить вот эту любовь от супруга, которую мы так долго ищем, нужно простое, простое подчинение, простое уважение. И тогда придет любовь по отношению к нам. Нам не нужно ему объяснять, как любить. Нам не нужно объяснять, какие цветы дарить, в какие магазины со мной ходить, а в какие не ходить. Это все придет тогда, когда ты пойдешь по его пути, когда ты будешь подчиняться и подчиняться его решениям. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте помолимся. У меня еще были принципы, которые не нужно делать женщинам по отношению к мужчинам. Но я думаю, может, тогда продолжим в следующий раз. Хорошо? Или вы уже готовы? Давайте полпятого просто уже, давайте помолимся. Аллилуйя, дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа, и мы благодарим Тебя за чудесное собрание, мы благодарим Тебя за Слово Твое, мы благодарим Тебя за заповедь, которую Ты имеешь по отношению к нам, как к женам, Господь, уважать своих мужей, относиться к ним, как к Господу, и заповедь, которую Ты имеешь к мужчинам, Господь, любить своих жен, как любишь тело свое, как Христос возлюбил Церковь Твою, Господь. Я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы, Господь, это слово, эти заповеди, Господь, эти откровения, они сегодня не просто улеглись как фундамент в нашем сердце, чтобы, Господь, я молюсь о том, чтобы там не наслоилась пыль, но чтобы, Господь, эти откровения, они ожили в нашей жизни. Мы молимся о том, чтобы Твоя мудрость помогла нам, Господь, просто взять это в реальность, принести это на практике, Господь, принести это в дома, там, где мужья не слышат Твоего слова, там, где мужья, Господь, не живут, Господь, по Твоему слову, по Твоим принципам, где не знают, Господь, сегодня еще Тебя. Мы молимся, помоги, Господь, Наташе и Надежде, Господь, быть послушными женами, поднимать своих мужей как господина, Господь, видеть в них Тебя, Иисус, видеть, Господь, в них Твою любовь, иметь откровение в своем сердце, что Ты любишь их, Господь, что Ты умер за них, и я молюсь о том, чтобы источники Твоей любви открылись в их сердце, Господь, чтобы эта безусловная любовь, она излилась, Господь, по отношению к их супругам. Мой Бог, дай также всем нам, Господь, в нашем сердце переживание Твоей любви, чтобы мы научились жить на основании Твоего слова, чтобы мы научились строить брак, Господь, на основании, Господь, Твоей заповеди, мой Бог, чтобы на самом деле наши дома, Господь, они стали образцом, свидетельством для этого мира, что живой Бог, Он среди нас, Господь, во имя Иисуса, что именно здесь, Господь, есть верность супружества, что здесь именно, Господь, есть искренность, что эти семьи, Господь, они имеют цель, и они соединены ради этой цели, что они вместе удивительно могут проводить время, что они уважают друг друга, что они обсуждают решать все вопросы друг с другом, что они не поступают друг против друга, Господь, но дополняют друг друга своими дарами, талантами, в своем характере, в своем сердце. Мой Бог, во имя Иисуса, Господь, дай нам, женщинам, Господь, на самом деле стать, Господь, женщинами по сердцу Божьему, которые уважают своих мужей, которые поднимают их авторитет, которые не просто любят на словах, но готовы на самом деле пожертвовать для того, чтобы их мечта, она была осуществлена. Дай этой мечте войти в наше сердце, Господь, и вдохновить нас всех, Господь, на ее достижение. Во имя Иисуса. Вся слава и честь Тебе. Аминь. У нас есть еще приношения и десятины. И мы принесем наши приношения и десятины в Дом Божий для его содержания, для того, чтобы Божье Слово распространялось, и для того, чтобы Бог, Он мог благословить каждую дающего руку. Потому что на самом деле написано, что в этом мы можем испытать Бога, и когда мы приносим свои финансы Богу. Конечно, Бог не забирает деньги на небо. Он использует их для того, чтобы Церковь Божья росла. Но Бог видит наше сердце. Он видит руку, которая дает, и Он благословляет эти жизни, Он благословляет этих людей тем, что открывает небеса над ними. И на самом деле у нас такое с мужем свидетельство было, и я хочу для Наташи его рассказать, потому что мы все уже слышали не один раз. Мы когда поженились, и мы приехали из медового месяца, нам негде было жить. И когда мы учились в библейской школе, один человек, мирской человек, дал возможность многим ребятам, которые учились в библейской школе, жить в его доме за городом. За городом большой двухэтажный дом стоял, мы там жили. И вот когда мы вернулись с медового месяца, мы могли там еще пожить несколько, ну, пару недель. И как-то он позвонил мне и сказал: «Ты знаешь, у меня есть одна квартира, но вы не сможете ее оплатить». Так интересно, он предложил, он сказал: «Ну вы не сможете, а на $200, тогда ну, деньги другие были, это были для нас вообще очень большая сумма, $200 в месяц, как бы, ну ты все равно не сможешь». Я говорю: «Подождите, мы сможем, подождите», говорю, «все, мы договариваемся с этим хозяином». И у меня, у нас, мы приехали, у нас осталась какая-то сумма денег, и в моем сердце было откровение, сколько? $30. И я говорю: «Дима», говорю, «мы стояли на собрании», говорю, «ты знаешь», говорю, «Бог всегда учил меня, когда ему жертвуешь, называть эту жертву, это семя, да, определенной, ну, мечтой, желанием, которое у тебя есть». И мы взяли 20, да, из этой суммы. То есть эти деньги были на то, чтобы раскрутить бизнес, для того, чтобы закупить товар и продать его. Я говорю: «Давай возьмем $20 и посеем». Нет, я помню, что мы очень много отдали, Дима, не 50. Мы вообще там почти без копейки остались. Вот в том-то и суть свидетельства, что мы остались без возможности раскрутки, да, и мы взяли эту сумму в руку, да, мы благословили и сказали: «Господь, это наша квартира». И мы посеяли эти деньги. И за 2 недели мы собрали $200, мы въехали в эту квартиру, и Бог благословлял нас на протяжении 6 лет. Он поднимал его в карьере, он давал нам все необходимое, у нас появилась машина. И не один раз в своей жизни я видела именно такое свидетельство, когда мне нужны были финансы, и критически нужны были финансы, я брала последнюю бумажку, которая у меня есть. Я знала, что я сейчас пойду и останусь без куска хлеба. У меня... И я говорила: «Господь, я знаю, что если я сейчас не отдам, я точно останусь без куска хлеба. Но я хочу отдать это Тебе, показав свою веру, что Ты больше этих финансов, что Ты больше того, на что я надеюсь. Я надеялась на эти деньги, но я хочу надеяться на Тебя». И я отдавала эти деньги, и Бог благословлял меня всегда, всегда. И поэтому... Это просто как ободрение, да, для того, чтобы испытывать Бога и получать Его благословение на любую нужду. Аминь. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, мы молимся во имя Иисуса Христа за все финансы, которые сегодня имеем. Мы молимся о том, чтобы в Наташину жизнь пришло семя, которое она сможет тебе отдать, чтобы увидеть твою славу, твоего обеспечения. Господь, мы благословляем эти деньги, чтобы твой дом, он был устроен, и чтобы этот дом был заполнен людьми. Господь, столько, сколько мы сеем, я знаю, что ты во сто крат, Господь, приведешь сюда людей во имя Иисуса. Эти финансы, Господь, не для того, чтобы нас радовать, но для того, чтобы, Господь, мы видели, как приходят люди ко спасению. Мы благословляем их во имя Иисуса. Мы называем эти деньги, Господь, душами, душами ангарска для Христа, Господь, и верим, что ты ведешь их, Господь, в твою церковь во имя Иисуса. Вся слава и честь тебе. Аминь. Хорошо. Сразу в руки, но мы так и научимся. Надо ящичек поставить. Хорошо, и у нас тогда на неделе домашних групп у нас не будет. У мужчин в 7 часов. У мужчин в 7. А у нас собрание. А у нас будет праздник. А у вас дома. А в пятницу мы собираемся к 5. Хорошо? К 5 все приезжаем красивые, накрахмаленные. Аминь. Каблучок низкий, танцевать будем. Да? До упада. Хорошо, шарик нет. Поэтому танцульки отменяются. Сегодня как нет? Мы шарик это нет, обещали шарик. А вы стали только под шарик танцуем. Может, даже программу надо приготовить. Танец под шарик. А в следующее воскресенье мы продолжим семинар. Он, конечно, не будет до 5 часов.